Глава 19. Только я вошла в комнату, мой взгляд уперся в Гаса. Он посмотрел за мою спину и взглядом спросил, все ли в порядке. Я кивнула, и тогда он пересек гостиную и исчез в углу, сказав, что зайдет позже. Парни его в упор не видели и не слышали. «Дела?» Я подошла к столу и сложила свои покупки. Как только Кайл закрыл за собой дверь, Харн взорвался. «Лоран, тебя и на минуту нельзя оставить одного, чтобы ты не вляпался в какую-нибудь историю. Во имя какой бездны ты связался с оборотнем? Думаешь, почему остальные не рискнули вмешиваться?» «И почему?» С вызовом я подняла подбородок. Харн лишь зубами заскрежетал. «Да потому что только идиот встанет между оборотнем и женщиной, что ему понравилось. А Сальен, к тому же, сын вожака стаи. И для него это вызов!» — зарычал он. «Интересно, а в королевской семье случайно крови оборотни не намешано?» — отстраненно подумала я, так как рычал принц не хуже того же Сальена. «Ты жив лишь благодаря тому, что Сальен рвется в департамент тени, и ему переходить мне дорогу не с руки!» — распекал меня Харн. «Но это не значит, что он не отомстит тебе по-тихому!» При этом заявлении я удивленно посмотрела на Харна. «По-тихому это как?» «Наивный!» — закатил глаза Харн. «Думаешь, почему Кайл начал расписывать возможности кинжала? Чтобы на тебя не напали из-за угла! Теперь оборотни несколько раз подумают, прежде чем броситься на тебя безоружного. Ведь в любой момент ты можешь призвать клинок». «Бездна!» Я сидела на стуле, положив руки на колени, а Харн метался по комнате. Кайл же стоял, скрестив руки на груди, прислонившись к двери, и с удовольствием наблюдал за происходящим. На его губах блуждала довольная, ехидная улыбочка. «Вот чего ты полез?» Остановился напротив меня Харн, требуя ответа. Пришлось потянуться во внутренний карман за блокнотом. Вместе с ним я достала и договор. «А это что?» Удивленно спросил Харн и вырвал у меня из рук листы. «Бездна!» В который раз внутренне застонала я. «Лоран, объясни!» Слова прозвучали тихо и отрывисто. И вот теперь я испугалась по-настоящему. Захотелось исчезнуть, испариться, оказаться где угодно, но только не рядом с вот таким Харном. Мне было страшно. Очень-очень страшно. Уж лучше бы он орал. «Ты же знаешь, что на меня твоя невидимость не действует. Даже не думай ускользнуть!» — скривился опекун, и только тогда до меня дошло, что я неосознанно стала невидима. «Что там?» — отлип от двери Кайл и подошел к нам. Харн швырнул ему бумаги и впился в меня взглядом. «Ну?» — тихо произнес он. Моя рука без моего участия схватила карандаш и застрочила в блокноте с бешеной скоростью. Я исписала полностью один лист, отдала его Харну и принялась за второй. Раздались проклятия Кайла, но они прошли мимо моего сознания. Мой рассказ уместился на трех листах. Я подробно описала, как утром приходила госпожа Рунар и требовала немедленной оплаты, как я стучалась к нему, но его не было, что мне пришлось идти к ректору, и он пообещал уладить недоразумение, что предложил сделку по поводу прохождения практики, и я не увидела в этом ничего плохого, так как мне опыт не повредит, и ведь все остальные адепты ее проходят, что договор сначала был иным, и перечислила пункты, какие вычеркнула после долгих споров с ректором. Не знаю, что такого я сделала не так, но не хотелось прослыть совсем наивной глупышкой. Указала на то, что из осторожности заключила договор всего лишь на год, и что из академии вышла, так как все гуляют, и не сидеть же мне в комнате, пока опекуна нет. Насчет этого пункта я немного схитрила. Ну, не рассказывать же парням о Гасе с Джудасом и о том, что я их вижу и хотела угостить вкусненьким. Объяснила, что не могла пройти мимо, когда на моих глазах парень принуждал девушку пойти с ним, и никто не вмешивался. Это страшно, когда принуждают, и никто не желает прийти на помощь, как будто ничего такого не происходит. На этих словах моя рука дрогнула, и я отдала последний лист. «Лоран, зачем? Чего тебе не хватало?» Немного устало произнес Харн, когда все прочитал. «Унизительно, когда даже одежду покупаешь мне ты. Хотел иметь собственные деньги, чтобы платить за себя. Предложение ректора показалось немного странным, но приемлемым». «Так я его придушу», — заявил Кайл, читая мой рассказ. При таком заявлении я сначала вжала голову в плечи, но потом разозлилась. «Да в чем, собственно, дело? Какая вам разница, где я буду проходить практику?» — спросила я. Рыжий вытянул шею и прочитал мой вопрос вместе с Харном. «А тебе не приходило в голову, что практику теперь нам придется проходить вместе с тобой». Язвительно поинтересовался у меня он. «Как это? У нас же разные курсы». Не могла понять я. Харн посмотрел на меня, как на неразумного ребенка, а Кайл закатил глаза. «Ты думаешь, он тебя куда-нибудь одного отпустит?» — хмыкнул рыжий. «А вот наш куратор давно мечтает заслать нас в какую-нибудь дыру, познакомиться с простой жизнью. И благодаря тебе у него появится такой шанс. Ты нас подставил». «Почему сразу подставил?» — нахохлилась я, обидевшись. «Можно подумать, я их умоляю тащиться со мной на практику. Если другие адепты ее проходят, то и я пройду. Зачем мне их сопровождение?» «Дак, ты же опекун. Заяви ректору протест!» — загорелся Кайл идеей. «Посмотри на договор. Ректор составил его с адептом Академии. Я, конечно, пойду к нему и посотрясаю воздух, но он мне заявит, что в Академии нет принцев и опекунов, а есть адепты. И как ректор он имеет полное право заключать с ними любые договоры». Кайл скис. А Харн, полистав договор, неожиданно улыбнулся. «Здесь есть пункт, что Лоран может отказаться от практики». «Да ладно!» — просиял рыжий, облегченно выдохнув. «Да», — подтвердил Харн, внимательно читая. «При отказе от прохождения практики без уважительных причин Лоран просто теряет стипендию». «Всего-то!» — радостно оскалился тот. «И чему он радуется?» — мрачно посмотрел на него. «Это не он совсем без денег. У него имя и положение, а у меня ничего. Лично я не видела причины идти у принца на поводу. Их с Кайлом проходить со мной практику никто не принуждает. И нечего меня обвинять во всех грехах». «Лоран, ты откажешься от практики?» — спросил меня Харн, что-то заподозрив по выражению моего лица. Я посмотрела на рыжего. Затем перевела взгляд на своего опекуна и отрицательно покачала головой. «Так, я надеру тощий зад этому засранцу!» Кинулся ко мне рыжий, но его перехватил Харн. Я соскочила со стула и обежала вокруг стола, увеличив между нами расстояние. Пусть я и уверена в своем решении, но при виде взбешенного Кайла мне стало страшно. «Лоран, почему?» — задал вопрос Харн, удерживая рыжего. Опасливо глядя на последнего, я перегнулась через стол и, подтянув к себе блокнот, написала: «Хочу быть независимым и иметь собственные деньги на расходы». «Лоран, да я тебя в два раза больше заплачу, только откажись!» — простонал Кайл. «Или, клянусь, сам лично придушу». Я взглядом дала рыжему понять все, что я думаю о его предложении. Просто слов не хватало. Не надо мне их подачек. «Дак, вот где ты откопал это ходячее бедствие?» — зарычал рыжий. «Кайл, угомонись. Если бы не он, то тобой бы закусили у мертвия». «А может, они там из-за него появились?» — мстительно прошипел он, но бросаться на меня перестал. «Ты разве не видишь, что он к себе одни неприятности притягивает? И нас в них вовлекает!» От такого предположения я замерла. Мне так обидно стало. Что плохого я им сделала? «Согласна, у Харны из-за меня с родителями проблемы. Но я же просила снять с меня браслет и отказаться от опекунства. Он сам не захотел. А Кайлу я чем насолила?» Чувствуя, как на глазах закипают слезы и дрожат губы, я, не желая позориться, бросилась к двери и, пробежав через спальню, заперлась в ванной комнате. «Какие же они!» Несправедливые обвинения задели меня, и слезы полились в три ручья. Я включила воду, чтобы не было слышно, как всхлипываю. Конечно, обвинять легче всего. И насчет договора с ректором я не жалела, вот ни капельки. Не дело это просить деньги у Харна. И мимо пройти, когда обижали миссу, я тоже не могла. Ну и что, что он оборотень? Это не повод девушку принуждать. Зато благодаря моему вмешательству у меня появились новые знакомые. Может, мы даже подружимся». По крайней мере, когда начнутся занятия, мне не будет так боязно, видя в толпе знакомые лица. И вообще, не все же мне только с Харном и Кайлом общаться. Совсем неплохо иметь собственных друзей. Рассуждая подобным образом, я немного успокоилась. И только тогда заметила, что уже не одна. В углу появился Газ и затоптался на месте. Увидев, что я обратила на него внимание, он подошел и присел рядом, с сочувствием глядя на меня. «Я все слышал. Ну, там, в гостиной», — признался он. «Не принимай блеска к сердцу. Опекун у тебя хороший. Он сейчас рыжего отчитывает. Скоро к тебе извиняться придут». Стал он парней. «Спасибо». Одними губами произнесла я, и, кажется, Газ меня понял. С появлением Брейда я уже не чувствовала себя такой одинокой, и плакать перехотелось. Подойдя к раковине, умылась холодной водой. Не успела привести себя в порядок, как раздался стук в дверь. «Я же говорил!» — хмыкнул Гас, подмигнув мне. «Лоран, выйди! Кайл хочет тебе кое-что сказать!» — донесся из-за двери голос Харна. Гас посмотрел на меня, безмолвно спрашивая, что это я замерла. Потом подозвал меня к двери и сам открыл щеколду. «Уф, предатель! Делать нечего, пришлось выходить». Мой возмущенный взгляд Гас проигнорировал. Он думал, что Кайл извиняться будет. Но я, рыжее чудовище, знала хорошо и сильно сомневалась в этом. Меня поджидали Харн и Кайл. Если мой опекун бросил на меня беспокойный взгляд, то рыжий выглядел недовольным. Они молчали. Харн вопросительно посмотрел на Кайла, и лишь после этого тот нехотя произнес: «Лоран, я погорячился». Рядом с ним встал Гас и, скопировав позу, перекривил рыжего, состроив забавную недовольную мордашку, да еще надув щеки. Я еле удержалась, чтобы не рассмеяться. Пришлось притвориться, что закашлялась. Подбодренный Гас начал делать вид, что отвешивает Кайлу пинков. Не в силах без смеха смотреть на ничего не подозревающего парня, я устремилась в гостиную. От сердца отлегло. А после выхода Гаса я повеселела. Подойдя к столу, взяла блокнот и посмотрела на подошедших парней. «Интересно, что они еще скажут?» «Лоран», — обратился ко мне Харн. «Я сейчас схожу к ректору и выражу свое недовольство тем, что он провернул все это без моего ведома. Заявлю, что будущее место практики будет определено только после моего одобрения». Я хотела возразить, но он поднял руку, останавливая меня. «Поверь, так будет лучше. Я забочусь о твоих интересах». Сказал он это искренне, и я ему поверила. По сравнению с ректором, Харну я доверяла, конечно же, больше. Парни удалились. А я посмотрела на замершего у дверей спальни Гаса и улыбнулась ему. «Давай чай пить. Я сладкого купил. Зови брата», — написала я и протянула ему листок. После всех волнений аппетит у меня пропал, а вот чай я бы выпила. «Я быстро», — заверил меня Гас и исчез. Я же пошла к столу и начала доставать гостинцы. К появлению брейдов я уже помыла и выставила фрукты на стол и красиво выложила на блюдо булочки с разнообразной начинкой. Гас появился вместе с Джудасом. Мелкий с важным видом нес на подносе чашки с тарелками, а старший — заварочный чайник. Гас споро сервировал стол. На этот раз они без уговоров сели к столу вместе со мной. К моему удивлению, первое, к чему потянулся Джудас, были не булочки, а фрукты. Он с такой осторожностью брал малину по штучке и так блаженно щурил глаза, что я не сдержала удивления и спросила, «Разве на территории нет фруктовых деревьев или кустов?» «Есть, но только это выращивается на стол для преподавателей и адептов, что сами платят за свое обучение», — ответил Гас. «А как же вы? Разве вам нельзя? Вы же живете здесь». «Своей земли у нас нет, чтобы выращивать для себя. Вся земля в собственности у Академии. Если мы хотим фруктов, то вынуждены их покупать». «Ничего себе! Такие порядки в голове не укладывались». Смущенный разговором, Джудас перестал брать малину. Тогда я подвинула ее поближе к нему. «Он же ребенок. Как же вы питаетесь?» Заинтересовалась я этим вопросом. «Из нашей платы удерживают за проживание еду. Питаемся мы в общей столовой после адептов. Если желаем что-то сверх предложенного меню, платим за это отдельно». Жестко с ними. Неплохо в академии устроились. Имеют почти бесплатных слуг. Конечно, использовать брейдов намного выгоднее, чем людей. С тех, по крайней мере, деньги за еду и проживание не берут. А если, например, хозяин заказал какое-то блюдо и не стал есть, вы можете его взять себе? «Это не запрещено, но не приветствуется», — нехотя произнес Гас. Было видно, что эта тема ему неприятна. «Давайте устроим сегодня праздничный ужин», — предложила им я. «Выберите блюда, какие бы вы хотели попробовать». «Если узнают, то нам влетит», — задумчиво произнес Гас. «За что? Я точно никому не скажу. А если вопросы возникнут к вам, то скажете, что это было мое желание». «Разве вам запрещено сидеть за одним столом с нанимателем?» «Нет. Но раньше как-то никто не предлагал», — растерянно произнес Гас. «Значит, решено», — уверенно написала я. А дальше мы с удовольствием пили чай с булочками. И Гас расспрашивал меня насчет договора с ректором. А я поинтересовалась, как чувствует себя их матушка. Гас заверил, что она идет на поправку. Выяснилось, что их отец сейчас в отъезде. Многие преподаватели предпочитают путешествовать с личными брейдами, а хозяин их отца является куратором старшекурсников, и он сейчас на практике с группой. Мы уже допивали чай, когда раздался стук в дверь. Брейды встрепенулись. Я пошла открывать и обнаружила Харна. Когда я пропустила его и оглянулась, То с усилием сдержала улыбку. Брейды с чашками переместились на диван и с вопросительными мордашками смотрели на Харна, ожидая, когда он объяснит причину своего визита. Это было особенно комично, с учетом того, что тот их не видел. «Ты чай пьешь?» — заметил он накрытый стол. «Можно и мне?» Я бросила быстрый взгляд на Гаса, но пришлось взять колокольчик и позвонить, чтобы не рассекретить присутствие брейдов. «Был у ректора. Все, как я и предполагал», — сообщил Харн, садясь за стол на место Гаса. Последний отправился за чашкой для принца. «Ты молодец, что сообразил заключить контракт на год. Но, Лоран, не поступай больше так, не посоветовавшись со мной. На практику в этом году мы поедем с тобой. По крайней мере, отец будет доволен. Он давно говорил, что мне будет полезно пройти ее на общих основаниях». Я немного успокоилась. Харн выглядел смирившимся с фактом моего договора, и было не похоже, что он еще злится. Он взял с блюда персик и, чуть покрутив его в руках, разломил. «Лоран, многие, узнав про твой кинжал, заинтересовались. У нас с Арияр первый клинок, и он хотел бы попробовать сразиться с тобой на кинжалах. Если ты не против, конечно». «Я? Сразиться? Зачем?» Ошарашенно смотрела я на него. «Понимаешь, я считаю, для тебя это будет полезно. Если все увидят, на что ты способен, то не будут по мелочи задевать. Но, повторяю, это лишь с твоего согласия, я не настаиваю. Что мне передать?» Это было неожиданное предложение. «Когда?» — написала я, не придя к никакому решению. «Сегодня, в тренировочном зале. Собственно, когда я шел от ректора, то ко мне подошли наши с этим предложением». Я напряженно думала. Драться мне не хотелось, но это «но» меня очень сильно тревожило. Если я откажусь, то парнями это будет воспринято как трусость. Меня точно начнут задевать, чтобы спровоцировать и понять, что я собой представляю. Чтобы впоследствии не доказывать каждый раз свою смелость, мне придется согласиться. Похоже, у меня нет выбора. «Согласен», — написала я. Судя по тому, что на лице Харна мелькнуло удовлетворение, я приняла правильное решение. Вернулся Гас с чашкой и свежим чаем для Харна. Расставив все на столе, он взял пару плюшек и сел на диван к брату. «Что я пропустил?» — спросил он, протянув ему булочку. Джудас откусил изрядный кусок булки и с набитым ртом сообщил. «Лоран будет драться на кинжалах с Арияром». «Что?» — воскликнул Брейд и потрясенно посмотрел на меня. Пришлось незаметно ему кивнуть. «У Лорана есть какой-то кинжал, и они хотят его проверить», — продолжал делиться информацией Джудас. «Я знаю, что за кинжал, но драться с Арияром станет только сумасшедший!» С тревогой воскликнул Гас, предостерегая меня взглядом. Слушая братьев, мне стоило труда удержать лицо и не выдать себя мимикой. Харн с аппетитом чаевничал, не подозревая о присутствующих. Сразу видно, он, как и я, нормально поесть еще не успел. «Когда ты будешь готов?» — спросил он меня. Пожав плечами, я написала. «Да хоть сейчас». Чего тянуть, собственно? Если от схватки отказаться невозможно, то лучше быстрее пройти через это испытание. «Давай через час. Надо ключи от зала достать и все подготовить», — предложил Харн, беря еще одну булочку. Мне было все равно. На том и порешили. Видя мое озабоченное лицо, Харн поспешил успокоить. «Не переживай. Кайл лишь немного ему уступает, а вспомни, как ты его отделал». Вот это он зря. Вместо этого я вспомнила, как валилась с ног после поединка. «Ладно, деваться все равно некуда. Придется рискнуть. К тому же с того времени я много тренировалась и стала выносливее». Допив чай, Харн удалился, пообещав зайти через час, а на меня накинулся Гас, стараясь отговорить от поединка. Пришлось продемонстрировать ему кинжал и сообщить, что я мало чем рискую. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. Да и Харн был спокоен. А это о многом говорило. Увидев появление и исчезновение кинжала и спросив, действительно ли я пробудил дух клинка, Гас тоже заметно успокоился. Но все равно ворчливо сообщил, что ему эта идея не нравится. «Что ж, мне тоже, но деваться некуда». Они засобирались, и тут я вспомнила о леденцах, что купила для нас, и вручила их Гасу с Джудасом. Те были тронуты подарком. Уходя, Гас несколько раз повторил, чтобы я была поосторожнее. Оставшись одна, я посвятила время тому, что перебрала свой гардероб. В камзолах мы явно сражаться не будем. Поэтому я решила надеть жилет. Да и рубашку сменила на попроще. Вдруг он меня все же заденет. Гай от пореза меня защитит, а вот рубашку нет. Чтобы не жалко было выбросить, если что. Гайярде я тоже дала команду, чтобы не светилась. От нее пришло чувство неодобрения. Ей это тоже все не нравилось. Но выбора не было.